Странный репортер что-то еще весело и богохульно выкрикивал, но Лора уже не слышала его. Однако чем дальше она отъезжала, тем больше думала над словами журналиста. Ленни вовсе не собирался ничего спрашивать. У него был такой вид, словно он что-то знал, и его распирало это знание. Более того, он наслаждался новой для него ролью единственного обладателя секрета, не подхваченного десятком газет, хотя, с другой стороны, это могло оказаться всего лишь уловкой. Только цыгане и чертовы газетные писаки так мастерски способны манипулировать сознанием людей. Но имеет ли это какое-то значение теперь? Три трупа в машине с фальшивыми номерами? Почему все так просто и так сложно одновременно? Лора взглянула в зеркальце заднего вида. Она давно заметила, что за ней следует какая-то машина. Свет фар то исчезал за очередным поворотом, то снова появлялся. На этот раз машина стала постепенно ее нагонять. Квентин не могла определить марку, свет почти слепил. Автомобиль не отставал и не выказывал желания обогнать. Он просто следовал как привязанный. Лора прижалась к самому краю дороги и посигналила фарами, дав понять, что уступает дорогу. «Что же тебе, гад, надо?» Этот маневр не произвел никакого впечатления на преследователя. «От чертов недоумок! Проезжай же!» — воскликнула она, в один миг теряя остатки хорошего настроения. Ощутимый удар сзади мотнул ее голову назад, и Лора подумала, что если бы не высокая спинка сиденья, вполне возможно, последний звук, который бы она услышала в своей жизни, был звук ломающихся шейных позвонков. Вот скотина! Уютная ночь за решеткой теперь тебе обеспечена! Лора вывернула руль, пытаясь справиться с управлением. После недавно прошедшего дождя шоссе блестело в свете фар, словно старая фольга. Новый удар заставил машину заюлить задом. Квентину удалось удержать форд, но во рту она почувствовала солоноватый привкус. Явно прокусила кончик языка. Это взбесило ее больше, чем перспектива врезаться на всей скорости во что-нибудь. «Ну все, ты меня достал!» Она хотела сбросить газ, но два сильных удара заставили ее отказаться от этого намерения. Они неслись по 95-му шоссе к мосту, построенному между двумя наиболее высокими остатками скал, возвышавшимися здесь много миллионов лет назад. Лора уже видела пометки ограждения и путем несложных и мгновенных просчетов поняла, что, скорее всего, найдет свою смерть где-то 200 футами ниже. Она затормозила, но автомобиль сзади, взревев двигателем, потащил ее вперед. Пытаясь остановить роковое движение, Лора попробовала уйти на встречную полосу, но ее форд оказался прижатым к ограждению. Несколько старых бетонных столбиков лопнули и скатились вниз. Металлическая полоса прогнулась, а некто продолжал давить на газ. Лора выхватила пистолет и выстрелила прямо через окно. Стекло покрылось мелкой паутиной трещин. Дальше она стреляла, уже ни о чем не думая, следуя только инстинкту самосохранения. Салон наполнился дымом, и вдруг наступила тишина. Лора посмотрела на свое оружие и увидела, что затвор отошел назад, кончились патроны. В ушах стоял непрерывный звон. Она даже не пыталась открыть дверь, а сразу перелезла на заднее сиденье и вылезла через полностью разбитое окно. Уже на багажнике загнала новую обойму и осторожно обошла Nissan Патруль, упершийся в ее форд мощным бампером, направив пистолет на его окна, простреленные во многих местах. — Выходите из машины с поднятыми руками! — выкрикнула Квентин и поморщилась, так громко прозвучал собственный голос в заложенных ушах. Никто не вышел. Тогда она сама распахнула дверцу машины, готовая ко всему. Но Лора совсем не ожидала увидеть то, что увидела. В салоне, сжавшись в комочек, сидела женщина, обсыпанная осколками стекла. Квентин прикоснулась к ее плечу и почувствовала, как та вздрогнула. «ФБР, выходите из машины!» — повторила Лора. Женщина повернула к ней заплаканное лицо. «Рита!» — потрясенно прошептала Квентин. «Это все ты!» — рыдала доктор Рэчел, и Лора только по губам могла догадываться, что она говорила. «Все из-за тебя!» Лора опустила пистолет и позволила себе перевести дыхание. Со стороны Пендлтона показался свет фар еще одной машины. Машина затормозила, и из нее выскочил Тонио. «В чем дело?» Он обхватил Лору за плечи и с тревогой заглянул в глаза. Потом посмотрел на Риту, рыдавшую в своем разбитом Ниссане. «Кажется, меня хотели убить», — произнесла Лора, испытывая ни с чем не сравнимое облегчение от присутствия Майкла.